Глава 3. Смена прошла для меня как в тумане. Тарелки, пепельницы, пустая посуда. Это был какой-то рутинный круговорот, который, казалось, никогда не закончится. Я металась между залом и кухней, просто выполняя привычную работу. Но мои мысли сейчас были очень далеко. Незнакомец. Почему он так странно вел себя? Неужели он не понял, что у меня нет зверя? А слова про ребенка? Невозможно больнее ударить женщину, которая никогда не сможет стать матерью, чем сказать ей о малыше. Мне бы хотелось большую семью. Но дядька Потап был прав. Я никогда не смогу выносить ребенка от оборотни. Детеныши обычно сильны. Они буквально ломают мать изнутри. Если волчицы могут быстро восстанавливаться, то я... Для меня беременность станет приговором. Конечно, существовали истинные пары, и тогда самец, привязанный ко мне самой природой, был бы просто вынужден смириться с тем, что наследников у него не будет. Но я очень сомневалась, что когда-нибудь смогу встретить такого мужчину. А от человека родить? Да ни один оборотень на такое не пойдет. Именно поэтому поведение чужого самца меня напугало и ввело в ступор. Смена прошла как в тумане, но все гости остались довольны. Мне оставили щедрые чаевые, весьма щедрые. «Ого, Ника!» — бармен мне подмигнул. «Сегодня ты прямо золотилась!» «Повезло!» — улыбнулась в ответ. «Да особенно отличился первый столик». Я невольно замерла. Именно за ним сидел тот самый оборотень. Внутри что-то дрогнуло. «А сколько?» «Ой, точно не помню», — раздалось в ответ. «Но много. Я просто чеки подбил и уже кассу закрыл. Если важно, завтра скажу». «Неважно», — качнула головой. Покидала клуб я с тревожным сердцем. Внутри все сжалось. Мне казалось, что этот оборотень очень скоро появится. Я с опаской вышла из клуба, набирая номер такси, который был все время занят. Внезапно передо мной остановилась черная машина. Я едва не закричала от ужаса. Когда стекло опустилось и появился Павел, прошептала. «Ты? Садись, подвезу». Недолго думая, села в автомобиль. «Ты какая-то испуганная», — заметил мужчина. «Тебе показалось», — махнула рукой. «Ну, поехали». Он ловко вырулил на трассу. Некоторое время мы просто ехали молча, а потом Павел предложил. «Может, по чашке кофе?» Я невольно оглянулась. Слежки я не заметила, но тем не менее кивнула. «Давай». Остановившись у кофейни, мы направились в здание. «Ника, ты как колючка», — заметил Павел. «Тебе кажется». «Да вряд ли». Разговор как-то совсем не клеился. Официантка принесла нам по кофе и пирожному. Павел был весел. Я бы сказала, что он пытается ухаживать, только вот сейчас мне было совсем не до него. Внутри все тряслось от страха, а в голове билась одна мысль — бежать. Ловив момент, вышла в дамскую комнату, но по дороге, остановив официантку, поинтересовалась. «Девушка, есть тут черный вход?» «Нет», — довольно резко ответила она. Я взмолилась. «Помогите, надо избавиться от назойливого кавалера, пожалуйста». Официантка прищурилась. Бросила взгляд на моего спутника и вздохнула. «Сейчас за барной стойкой будет дверь. Подожди там». «Спасибо». Я сделала, как велели. Прижавшись к стене, замерла. Очень скоро появилась официантка. «Идем». Она качнула головой. Мы прошли по коридору, свернули на лестницу и вышли на задний двор. «Спасибо». «Беги», послышалось в ответ. «Эти ухажеры, от них спаса нет». Прибежав через задний двор, выскочила на параллельную улицу и поймала попутку. Добравшись до дома, стала быстро собирать вещи. Тем временем за окном совсем рассвело. Я полностью собрала чемодан, но едва подошла к двери, раздался звонок. Он был настойчивым, громким, оглушительным. Прижавшись к стене, решила сделать вид, что меня нет дома. Кто стоял на лестничной клетке, в данный момент было неважно. Я хотела просто оказаться как можно дальше ото всех. Звонок повторился раз, потом два. А затем все затихло. На цыпочках я вернулась в комнату. Инстинкт самосохранения настойчиво советовал переждать. Не включая свет, я легла в постель. Минуты растянулись в часы. В какой-то момент усталость взяла верх, и я просто уснула. Когда открыла глаза, за окном сияло солнце. На мобильнике мигало множество сообщений. Все они были от Павла. «Ника, ты где?» «Ника, ты почему сбежала? Ну разве так делают? Поговорим вечером». «Ника, ты мне всю душу вытрепала». Недолго думая, набрала номер Армена. «Да». Босс был довольно резок и явно чем-то недоволен. «Это Ника», — прошептала в ответ. «Я заболела». «Что случилось?» «Не могу больше выйти», — промямлила, едва сдерживая дрожь в голосе. «А когда сможешь?» «Не знаю. «Ника, это не ответ!» «Армен, я увольняюсь и больше не выйду», — выпалила я. «Ника?» Повесив трубку, поняла, надо бежать. Я подкралась к двери и заглянула в глазок. Подъезд был пуст, путь свободен. Но едва повернула замок, дверь резко распахнулась, а меня прижали к стене. «Попалась, пташка», — прошептал незнакомец. «Детка, ты заставила за собой побегать, и теперь мне очень интересна твоя тайна». «Отпусти!» — только и смогла я промолвить, дрожа от ужаса. В ответ мужчина еще крепче прижался ко мне и уткнулся лицом в мою ключицу. Он сделал глубокий вдох. Крылья носа пришли в движение, и по его мощному телу пробежала дрожь. «Не ошибся!» — послышался шепот, наполненный восхищением. «Наконец-то луна благословила меня! Столько лет! Я и не верил уже! Моя!» Затем последовало прикосновение губ. Трепетное, осторожное, невесомое. Волк утробно зарычал. Я почувствовала, как по шее черканули клыки. Почему-то промелькнула мысль, что этот волк решил наказать меня за побег. В обществе оборотней всегда царил патриархат. Женщины беспрекословно подчинялись установленным правилам и никогда не спорили с мужчинами. Ведь все знали, что за неповиновение можно получить наказание. В нашей стае были случаи, когда самец безжалостно трепал самку, дабы проучить ее и показать, кто главный. Особенно мне запомнился случай, когда дядя Потап безумно разозлился на жену, вышел из себя и потом много часов гонял ее по лесу. После этого тетя Лиля несколько дней провела в постели. Несмотря на ускоренную регенерацию оборотней, рваные раны на ее теле зажили не сразу. Я никогда не забуду тот ужасный запах лекарств, наполнивший весь дом, укоризненный взгляд врача стаи, приходившего ежедневно менять повязки, и фразу дяди. «Лиля, никогда больше не дразни моего зверя. Никогда!» И сейчас, ощутив зубы волка на своей коже, я невольно закричала. «Отпусти меня немедленно! Не смей кусать, не смей!» Мужчина замер, резко отпрянул и прошипел. «Кто посмел тебя обидеть? Кто это сделал?» «Никто», — качнула головой. «Никто! Что вы тут делаете? Что вам надо?» Оборотень хмыкнул. «Неужели ты еще не поняла? Или решила специально подразнить меня?» Чуть наклонив голову, вопросительно уставилась на него. «Ты моя истинная пара», — сообщил мужчина, расплываясь в широкой улыбке. «Неужели сама этого не поняла? Сделай вдох поглубже. Твоя волчица должна почувствовать моего волка. Мы идеальные партнеры, благословенные самой луной». Я смотрела на его радостное лицо, сияющие глаза, наполненные воодушевлением, и понимала, что сама ничего, абсолютно ничего не чувствую. Передо мной сейчас стоял странный незнакомец, оборотень, случайно забредший не в то время и не в то место. Истинная пара. Мне всегда казалось, что такая встреча подобна праздничному фейерверку. Яркая, ослепляющая, головокружительная и невероятно запоминающаяся для обоих. Не так я себе все это представляла. Внутри была пустота. «Вероника?» — мужчина шагнул ко мне. «Что не так?» «Все», — покачала головой. «Все не так. Вы уверены, что не ошиблись?» «Ты о чем сейчас говоришь? Может, уже хватит играть?» Незнакомец схватил меня за предплечье и заглянул в глаза. «Хватит дразнить моего зверя. Мне сдерживать его сейчас весьма нелегко, ведь он желает только одного — свою самку. Неужели ты сама этого не чувствуешь?» «Я ничего не чувствую», — призналась в ответ. Мужчина прищурился. В его глазах заиграли янтарные блики. Оборотень не понимал, что происходит, и от этого начал злиться. Внезапно где-то в подъезде раздался хлопок. Этот звук заставил нас обоих вздрогнуть. Незнакомец резко обернулся и шагнул к входной двери. «Ждите здесь», — приказал он, а потом плотно закрыл ее, тем самым окончательно преграждая путь к бегству. Хотя был ли у меня он? Ведь незнакомец явно заявился не один. С друзьями? Вряд ли. Таким приказным тоном разговариваю только с подчиненными. Значит, охранники. Повернувшись ко мне, мужчина качнул головой. «Ну а вот теперь поговорим». Пожав плечами, просто направилась в комнату. Волк молча проследовал за мной. Я прошла к кровати и присела на краешек, сложив руки на коленях. Оборотень замер на пороге. Быстро огляделся, чуть задержался взглядом на моем чемодане, затем решительно подошел к единственному креслу и сел. Старенькая мебель тихо скрипнула. «Уезжать собралась?» — уточнил мужчина. В ответ просто кивнула. «А может, все-таки бежать?» Голос волка стал резче и тверже. «Может», — тихо ответила я. «А теперь мне очень интересно, что с тобой не так. Почему молодая незамужняя волчица работает в столь странном заведении? Почему ты живешь в этом ужасном месте? Где твоя семья? Где мужчины твоей семьи? Из какой ты стаи? Как твой альфа допустил подобное? И самое главное, что означает твоя фраза «ничего не чувствую»?» Мужчина просто засыпал меня вопросами, на которые отвечать совершенно не хотелось. Я молча смотрела на волка, имени которого так и не знала. На вид ему было около 35, но на самом деле оборотни живут намного дольше людей, и возраст оставляет свой отпечаток на их внешности очень поздно. Незнакомец был высоким, мощным, самоуверенным. Светлые короткие волосы обрамляли волевое мужественное лицо. Волка нельзя было назвать красавцем, но он обладал весьма притягательной внешностью. Дорогой костюм, золотые часы на запястье. Да и охранники в подъезде давали понять, что передо мной сейчас сидел некто очень важный и богатый. «Вероника, ты понимаешь, что молчание в данный момент не выход? Я же все выясню, это вопрос времени». «Как ваше имя?» Волк ухмыльнулся. «Прости, встреча с тобой так меня ошеломила, что я забыл обо всем. Мое имя Дмитрий. Я альфа стаи белых волков, проживающих в северной части страны». «Альфа?» «Да, почему тебя это удивляет?» «Не может быть», — ухнула в ответ, размышляя над тем, что судьба бывает непредсказуемой. Самкой вожака всегда становилась сильная волчица, способная подарить мужу потомство, а тут альфа и я. Подобное просто не укладывалось в голове. Дмитрий пристально рассматривал меня, и от его взгляда было не по себе. Так обычно самцы смотрят на желанную добычу. Этот волк меня пугал. «Ника, ты так и намерена продолжать молчать?» — промолвил он и нахмурился. «Я хочу услышать ответы на свои вопросы. А еще мне очень интересно, почему ты побледнела, узнав о моем статусе в стае?» Вскочив, подошла к окну и распахнула шире шторы. Обхватив себя за плечи, разглядывая, как по дороге мчатся многочисленные машины, промолвила. «Я не могу быть вашей парой». «Почему?» — послышалось хмыканье за спиной. Резко обернувшись, выпалила. «У меня нет зверя. Я не могу быть парой альфы стаи». Дмитрий резко встал и шагнул ко мне. По-хозяйски обняв за талию, он глубоко вздохнул и тихо прорычал. «У тебя есть зверь. Ты двуликая, это точно». Скинув на него взгляд, мгновенно утонула в янтарных омутах. Я видела в них свое отражение, в котором буквально растворилась. В голове пронеслись воспоминания, как я ждала свое совершеннолетие, как рухнули все мечты и надежды, ночь в доме соседей, после того, как дядя меня выгнал, и его злые слова. Бракованная, дрянь такая же, как и мать, испортила мне все планы. Вот что значит дурная кровь. Пошла прочь, дворняжка. Глаза наполнились слезами. Сдержать их я была не в силах. Боль, которую мне удавалось столько лет прятать, вырвалась из-под контроля. Моя волчица проявила себя в детстве, а когда пришло время, зверь не проснулся. Теперь вы понимаете, что ошиблись? Теперь я понимаю, почему ты не чувствуешь то, что должна, а еще почему говоришь всякую ерунду. Дмитрий прижал меня к своей груди, словно хрупкую ценную статуэтку. В его объятиях было немало силы, впрочем, как и нежности. Меня никто и никогда так не обнимал. Уткнувшись лбом в мощную мужскую грудь, окутанная ароматом парфюма, я просто горько плакала, не в силах остановиться. «Глупышка!» Моего виска осторожно коснулись мужские губы. «С волчицей или без, оборотень или человек, да будь ты без руки или ноги, ты все равно моя. Мы крепко связаны, Ника. Запомни, потому что это самое главное, а со всем остальным мы справимся». «Но вы же альфа!» — всхлипнула в ответ. Дмитрий отстранился и заглянул мне в глаза. «Ты, Ника, только ты. Как моя жена, ты равна мне по статусу. Я никогда не смогу вам...» Мужчина недовольно прищурился, вынуждая замолчать. Качнув головой, он повторил. «Ты и никак иначе. Я никогда не смогу родить тебе наследника». «Да кто подобное сказал?» На лице Дмитрия промелькнуло недоумение, а потом уточнил. «Ника, где твои родители? Где семья? Из какой ты стаи?» Я молча вытерла слезы, решив просто проигнорировать вопросы. Говорить о семье дяди мне не хотелось. Впрочем, как и Альфе своей стаи. Будущее непредсказуемое, и чем меньше Дмитрий будет знать, тем лучше. К Конечно, оборотни частенько рассуждали о благословении Луны в виде истинной пары, но тогда соединялись две души, две судьбы, а сейчас... Я не была уверена, что Дмитрий не ошибся, и чтобы он не говорил, это лишь слова. Для меня этот оборотень был просто незнакомым мужчиной. «Молчишь?» «Я думаю, что тебе сейчас лучше уйти». Устало посмотрела на него. «Да, ты права», — кивнул он. «Нам лучше покинуть это место, собирайся». «Что?» «Ника, ты теперь будешь жить в моем доме, а с твоими тайнами я постепенно разберусь». «Никуда я не поеду», — качнула головой. «Тут мой дом, да и вообще мне нужно на работу». Волк схватил меня за предплечье и рыкнул. «Нет, моя жена никогда не будет работать, тем более в сомнительном заведении для людей. Тебе крупно повезло, что туда не заглянул кто-то из свободных оборотней. Молодая невинная самочка — такой соблазн. Мой зверь сходит с ума. Поэтому будет лучше, если ты послушно сделаешь то, что я сказал». «Ты не можешь диктовать мне условия», — вскинула на него возмущенный взгляд. «И вообще, отпусти, мне больно». «Ника, ты плохо меня слушаешь. У тебя нет выбора. Ты сейчас собираешься и едешь со мной», — рыкнул Дмитрий. «Нет». «Ну, я предупреждал». Мужчина шагнул ко мне и одним махом закинул к себе на плечо. «Спятил? Отпусти!» — попыталась вырваться. Ответом мне стал ощутимый шлепок по ягодице и предупреждение. «Будешь привлекать внимание, мне придется воспользоваться успокоительным». Дмитрий решительно направился к входной двери. Когда он ее открыл, я осознала, что волк совсем не шутит. «Отпусти, пожалуйста». «Сама пойдешь?» — послышался уточняющий вопрос. «Да». Ну вот так бы с самого начала. Меня осторожно опустили на пол и даже бережно поправили задравшуюся футболку. Мужская ладонь чуть задержалась на моей груди. Пальцы Дмитрия слегка сжались, а затем мужчина качнул головой и отступил. «У тебя есть 5 минут, собирайся». А сам быстро вышел в подъезд. Я растерянно смотрела ему вслед, словно находясь в каком-то оцепенении. «Ника!» — раздался голос Дмитрия с лестничной клетки. 5 минут, не больше. Если что-то важное есть, бери сейчас. Больше ты сюда не вернешься». Понимая, что волк не шутит, заметалась по квартире, спешно собирая свои вещи. Я носилась из комнаты в коридор и обратно, сгребая с пола косметические средства, выворачивая шкафы, собирая одежду и белье, а потом в какой-то момент просто села на кровать. Сердце в груди трепетало. Почему-то невольно возникла мысль о ловушке, в которую я угодила. Уже было ясно, Дмитрий обязательно выяснит правду о моем прошлом. И что будет потом, неизвестно. Можно было только догадываться, как дядя Потап объяснил мой побег нашему вожаку. И в чем меня успел обвинить. Вспомнив свою прошлую жизнь, поняла, что не хочу возвращаться в мир оборотней. Мне нравилось мое настоящее. Вот такое, как есть. Где надо мной нет хозяина, и никто не указывает, что делать. Я задумчиво смотрела на открытую сумку, в которую ничего не помещалось, и размышляла над тем, есть ли у меня шансы на побег. «Значит, сидим», — внезапно раздался мужской голос. Дмитрий, прислонившись плечом к косяку, сложив руки на груди, окинул меня внимательным взглядом. «Ничего не помещается», — вздохнула в ответ. Мужчина вопросительно приподнял брови и уточнил. «И в этом вся проблема?» «Не хочу никуда ехать». «Ясно. Уже понятно, что легко у нас ничего не будет». Альфа решительно шагнул ко мне. «Нет, не надо меня никуда тащить», — невольно воскликнула я. Дмитрий нахмурился, но промолчал. Взяв сумку, он просто стал запихивать в нее вещи, белье, косметику. Ничего не помещалось, но он смог как-то все утрамбовать и даже застегнуть молнию. «Идем», — волк протянул мне руку. Я подняла на него взгляд, полный отчаяния. «Вот как объяснить самцу, что моя жизнь в стае была настолько паршивой, что среди людей мне оказалось лучше?» «Вероника», — рыкнул Дмитрий, — «я тебя тут не оставлю. Поэтому давай, ты проявишь благоразумие и не будешь вынуждать меня применять силу». Испуганно шарахнувшись в сторону, пригрозила. «Если твой зверь решит учить меня зубами, клянусь, что убью тебя». Оборотень подошел ко мне и, наклонившись, шепнул. «Не знаю, в какой семье ты родилась, но в моей самцы за неповиновение наказывают своих женщин абсолютно по-другому». «Как?» «Поверь, не больно, но весьма обидно. Ты пока еще слишком невинна, чтобы понять все волчье коварство». Он хмыкнул. «Поэтому или ты сейчас идешь со мной, или придется нести тебя на плече». Я понимала, что Дмитрий не шутит, и вздохнула. «Сама». «Идем». Мужчина протянул руку. Едва прикоснулась к ней, мои пальцы тут же оказались в плену его ладони. Волк уверенно направился к выходу. «А как же вещи?» «Не переживай, мои люди сейчас принесут их к машине». «А квартира? Она твоя?» — уточнил Дмитрий. «Снимаю. Дашь телефон хозяйке, я все решу». «Но... Ника, идем». Оборотень пристально посмотрел на меня. «Мне надо позвонить подруге, сообщить, что уезжаю. Она займется квартирой», — пояснила в ответ. «Я просто не могла уехать вот так и ничего не сказать Кире, которая будет волноваться за меня». «Сделаешь это из машины». «Ника», — Дмитрий качнул головой, — «такое ощущение, что ты ищешь повод оттянуть неизбежное». Понимая, что он прав, спорить не стала. На лестничной клетке нас ждали несколько волков. Высокие, мощные, закованные в темные безликие строгие костюмы. В стареньком подъезде они смотрелись так неестественно. При появлении своего альфы волки синхронно склонили головы. «Артём, там сумка и чемодан. Дверь просто захлопните». Отдал кому-то приказ Дмитрий и стал спускаться, так и не выпустив мою руку из плена своих пальцев. У подъезда на лавочке, как грибки, расселись местные старушки. Они с любопытством окинули нашу пару внимательными взглядами. «Здравствуйте», — буркнула я, автоматически кивнув. «Здравствуй». В глаза сразу бросились три роскошных внедорожника, припаркованные вдоль палисадника, автомобили премиум-класса. В нашем жилом районе таких ни у кого не было. У меня даже сомнений не возникло, кому они принадлежат. Дмитрий решительно направился к машине. Из первой выскочил водитель и услужливо распахнул дверцу. «Повезло, девки», — внезапно послышался противный голос. «Ни рожи, ни кожи, а такого мужика отхватило». «Ой, да может, это любовь на одну ночь?» «Ну, точно». Услышав, как меня обсуждают, едва не споткнулась. Опустив голову, невольно покраснела. И это не укрылось от Дмитрия. Он помог мне сесть в машину, а потом громко, вот очень громко, заявил. «Любимая, спасибо, что согласилась выйти за меня замуж. Я люблю тебя больше жизни». Даже не видя лиц сплетниц, понимала, что они все слышали. «Сейчас мы поедем в ювелирный. Я куплю тебе кольцо с бриллиантом», — продолжил оборотень, а затем залез в автомобиль. Я невольно обернулась. Через стекло в машине было видно, как старушки взволнованно перешептываются. А потом появились охранники с чемоданами. Кажется, одна из сплетниц даже уронила свой костыль. «Ох, теперь темы для разговоров, им хватит на год вперед», — хмыкнул Дмитрий. «Зачем ты так?» — качнула головой. «Я просто решил, что ты заслуживаешь, чтобы все знали. Ты стала женой, а не девицей на одну ночь», — послышалась в ответ. «Ты уже все решил за нас двоих», — вздохнула. «Да». Моих пальцев коснулись мужские губы. «Есть вопросы, которые я всегда буду решать сам, и этот один из них». «Но я не хочу». «Захочешь?» Понимая, что спорить бесполезно, отвернулась к окну. Машина плавно тронулась с места. Замелькали улицы, дома, парки и скверы. «Куда мы едем?» — задалась вопросом. А потом сама на него ответила. «Да какая разница?»